Глава 20. ЛВРБ. Закутавшись после душа в плюшевую толстовку своего любимого спортивного костюма, Северин осторожно приоткрыла дверь в комнату сына. Луч света из коридора выхватил детскую кроватку, несколько разбросанных на полу игрушек, пробежался дальше по цветастому ковру и слился со светом ночника возле небольшого диванчика. Замерев в дверном проеме, Северин улыбнулась. Кое-как вместившись между многочисленных подушек, на диване спал Хантер. На его груди в кольце рук уютно устроился маленький мальчик, а в ногах примостился питбуль. Книжка, которую мужчина, видимо, читал сыну на ночь, лежала раскрытая на полу рядом. Неделя. Хантер был здесь всего неделю, а Северине казалось, что они вместе уже целую жизнь. Настолько гармоничным и правильным было его присутствие. Все эти дни они не отходили друг от друга, стараясь восполнить упущенное время. И каждое мгновение было наполнено таким спокойствием и счастьем, о котором Северина даже не смела мечтать. И еще 2 года назад она и подумать не могла, что когда-нибудь в ее жизни появится смысл, а тем более, что им станут 2 мужчин – Хантер и их сын. 2 ее безумно любимых мальчишек, за которых она, не задумываясь, отдала бы все, что у нее было, и даже саму себя. Северина на носочках прошлась по комнате, убрала на место книгу, игрушки и, осторожно опустившись на краешек дивана, с нежностью погладила Хантера по лицу, пробегаясь пальчиками по мягкой щетине, в которой стали поблескивали редкие седые волоски. Хантер вздрогнул, сильнее прижимая к себе Нейта, и резко открыл сонные глаза, щурясь от света. «Это я», — с улыбкой прошептала Северина, опуская ладонь на его грудь, где сердце билось чуть быстрее обычного. «Давай переложим его в кровать. Я не собираюсь спать одна». Глаза Хантера полыхнули, и он медленно поднялся. «Я не планировал засыпать здесь, но эти детские сказки... я знаю». Тихо рассмеявшись, Северина дождалась, пока он уложит спящего ребенка в его кроватку. Снисходительно покачала головой, когда туда же следом попытался забраться Норт, смешно болтая задними лапами в воздухе, и потянула Хантера из комнаты. «Уилл звонил». Небрежно бросила она, спускаясь по лестнице на кухню, чтобы сделать им кофе. «Проверял, не съел ли я вас?» – мыкнул Хантер, закатывая глаза. «Перестань, ты ему нравишься. Просто он не привык иметь дело с такими серьезными ребятами». «Так и что он хотел?» Северина включила кофемашину и достала из холодильника мороженое, которое обычно добавляла в свой кофе. Она оттягивала ответ и не понимала, почему. Наверное, боялась, что Хантеру он не понравится. «Ну, они через 2 дней уезжают. Их отпуска заканчиваются, а мы практически не виделись. И он предложил завтра провести весь день вместе, погулять по ярмарке, а вечером поужинать у них». «Звучит здорово. Посмотрим, что у вас здесь есть интересного». Северина поставила перед Хантером кружку с дымящимся напитком и пораженно уставилась на мужчину. «И ты, правда, не против?» «Почему я должен быть против?» «Просто мы с тобой никогда не проводили время в компании других людей», — промямлила она, спрятав глаза в своей кружке. «Ну, когда даже надо начинать? Хотя не скажу, что я так уж сильно горю желанием делиться вами с кем-нибудь». Облегченно рассмеявшись, Северина отставила кружку и, подойдя к Хантеру вплотную, обвила его шею руками. Горячая мужская ладонь тут же нырнула под ее толстовку, поглаживая поясницу. «Ты же знаешь, что можешь мне сказать все, что угодно». Хантер со всей серьезностью посмотрел в серо-голубые глаза и заправил за ухо длинную светлую прядь, потирая пальцами самый ее кончик. И Северина кивнула. «Да, она могла. Определенно могла. Пожалуй, не было ничего, чтобы они не могли обсудить. Такая красивая». А внутри даже ничего не вздрогнуло, не взбунтовалось. И Северина лишь с удивлением поняла, что от того, с каким восхищением Хантер это сказал, по всему ее телу разлилось трепетное тепло и смущение. Она прикрыла глаза и, сильнее прижавшись к нему, поцеловала в колючую щеку. «Хорошо. Вот здесь было хорошо». Хантер же нашел ее губы своими губами, тут же проскальзывая между ними языком, с удовольствием заметил, как участилось ее дыхание. Где-то на столе коротко пиликнул телефон, и Северина нехотя отстранилась, виновато закусывая губу. «Прости, это Уилл. Я обещал ответить ему насчет завтра». Быстро набрав сообщение, она отложила телефон и вернулась в любимые и уже такие родные объятия. «Итак?» Ладони Хантера скользнули вниз по ее пояснице, а Северина вопросительно вздернула брови. «Итак?» «Твоя семья здесь в отпуске и уезжает через 2 дней. А ты?» Хантер только сейчас понял, что до сих пор так и не спросил ее. «Чем ты занимаешься? Бывший специальный агент разведслужбы Ее Величества. Ничем. Северина пожала плечами, немного откидываясь назад. Твой сын занимает практически все мое время. Уложив его спать, я тренируюсь, чтобы хоть как-то поддержать форму. А потом сижу на веранде и рисую. Изредка днем вызываю няню, выхожу в море, когда хочется проветрить мозги. Хождение под парусом очень хорошо этому способствует. На что же ты живешь? Хантер нахмурился, злясь на себя, что даже не задумывался об этом раньше. На сбережения. Северина тронула пальчиками его сдвинутые брови, пытаясь разгладить морщинку между ними. «И что ты планировала делать, когда не закончится?» Она рассмеялась, увлеченная своим занятием, и снова пожала плечами. «Они бы не закончились. Ты даже не представляешь, о какой сумме мы говорим. К тому же нам с Нейтом не так уж много и надо. Хотя я понимаю, что через пару лет мне придется тратить гораздо больше на его обучение и все такое». «Ну, пожалуй, это я возьму на себя». Хантер дернул уголком губ. «Правда, нужно, чтобы ты на пару минут вспомнил некоторые свои навыки». Вот теперь пришла очередь Северины хмуриться. «О каких именно навыках ты говоришь? Я не прикасалась к оружию с того дня в порту. И не собираюсь». «Я и не просил. У тебя есть и другие навыки. Мне всего лишь нужно, чтобы ты взяла ноутбук и почистила возможные хвосты. Один мой друг, который помог мне уехать из Штатов и замести следы, в том числе финансовые, очень хорош. Я уверен, что он все сделал как надо. Да и вряд ли меня будет кто-то искать. Но раз уж мы заговорили об этом, я хочу, чтобы ты проверила, насколько безопасно пользоваться теми деньгами. Просто чтобы я был спокоен. И чтобы у тебя в любое время был доступ к этому счету, если вдруг что-то случится. Сейчас? Сейчас. Если ты не слишком занята». Руки Хантера скользнули ниже и сжали бедра Северины, сжимая ее между его широко расставленных ног. Чтобы мы могли закрыть эту тему и заняться гораздо более приятными вещами. От того, как он прищурился и облизнул губы, Северина покрылась мурашками, тая в его руках и совершенно забывая о том, что он просил ее сделать. Кажется, ей всегда будет его мало. Кажется, она всегда будет думать о том, как бы оказаться к нему как можно ближе. «Колючка. Ноутбук», — напомнил Хантер, нежно прикусывая ее подбородок и разжимая ладони. Северина, чуть не упав, схватила за его плечи, качая головой. «Тогда перестань меня отвлекать». Щелкнув его по носу, она выпорхнула из кухни, а вернувшись, установила свой компьютер на противоположной от Хантера стороне стола. Когда же он назвал ей банк, вымышленное имя и номер счета, Северина даже присвистнула. «Я боюсь предположить, кого ты мог ограбить». «Я никого не грабил». Тон Хантера стал жестче. «Большую часть я заработал сам, хотя не знаю точную цифру. Никогда не интересовался. Это компенсация за подорванную психику, как любят говорить мои ребята. Остальное – проценты». И Северина поняла, что он имеет в виду годы службы в Афганистане. Почувствовав, как изменилось его настроение, она сжала его руку, перегнувшись через стол. «Я не взяла оттуда ни цента, как, впрочем, и со второго счета». Хантер продиктовал ей еще один номер. «Там должно быть гораздо меньше, но тоже неплохая сумма. Это деньги, оставшиеся от продажи дома моей матери и некоторых других вещей после ее смерти. Просто переведи их на свои счета. Или сделай счет для Нейта. Я не знаю. Решай сама. Я не хотел ими пользоваться. Но они смогут обеспечить нашему сыну хорошее будущее, когда придет время. А на жизнь сейчас я уж точно смогу заработать. Только если чуть-чуть попозже. Ладно? Я пока не готова отпускать тебя куда-то каждый день». Северина бросила на него смущенный взгляд из-под полуопущенных ресниц, тут же возвращаясь к своему занятию. Ее пальцы бегло запорхали по клавиатуре. «Договорились». На следующий день, быстро позавтракав и собравшись, они переехали по мостам на один из соседних островов, где располагался дом семьи Стентон. Те купили его через несколько месяцев после переезда сюда Северины, чтобы останавливаться в нем, приезжая навестить девушку. И проводя с этими незнакомыми людьми час за часом, видя их отношение к Северине и Нейту, Хантер постепенно и сам расслаблялся, проникаясь ощущением семьи. «Смотрите, каток!» – взвизгнула Одри, когда, пообедав в уютном рыбном ресторанчике, они все вместе наконец-то добрались до ярмарки. Стоя за ее спиной, Северина закатила глаза, и Хантер прекрасно ее понимал. Одри была шумной любительницей авантюр, и даже он уже порядком подустал от нее. Что уж говорить о Северине, которая всегда предпочитала одиночество большим компаниям. Но вместе с этим он прекрасно видел, с какой любовью и терпением та относилась к младшей сестре. Одри еще около 40 минут уговаривала их составить ей компанию, пока они гуляли между многочисленными палатками с различными товарами и сувенирами местных ремесленников. И в конце концов Уильям и Пейдж сдались под ее напором. «А вы?» Одри уперла руки в бока, сверля Северину и Хантера взглядом. «Я не умею кататься». «Я не умею кататься». Практически одновременно выпалили они, вызвав дружный смех остальной части семьи. «Да и кто-то должен присмотреть за детьми». Хантер кивком головы указал на Нейта и Хизер, тянущих его за руки в сторону одной из палаток в желании рассмотреть поближе привлекшие их внимание игрушки. В своих теплых дутых комбинезончиках они выглядели маленькими цветными снеговичками и не слишком уверенно передвигались по гладкому утрамбованному снегу, постоянно поскальзываясь и так и норовя упасть. Двухлетний Хизер, в отличие от своих родителей, совершенно не считал Хантера каким-то не таким. Он, наоборот, с первых минут вызвал у нее интерес. И сегодня весь день девочка не отходила от него, начиная капризничать, когда Уильям или Пейдж пытались освободить от нее мужчину. В итоге при очередной такой попытке Хантер только отмахнулся от Уилла. Ему и самому нравилось проводить время вот так, с двумя детьми. Да и глаза Северины счастливо поблескивали, когда она смотрела на них. «Мы присмотрим за ними», — улыбнулась ему Шарлотт. «Они и так весь день на тебе. Идите, повеселитесь». Одри радостно подпрыгнула на месте, хлопнув ладоши, и, не обращая внимания на протесты, потащила Хантера и сестру к палатке с арендой коньков. «Вот это я тебе точно припомню», — шепнул Хантер Северине на ухо. «Это еще кто кому припомнит?» Та хихикнула, легко пихая его плечом. «Мог бы придумать что-нибудь типа убедительнее, а теперь нам обоим придется очень много падать». Выйдя на лед, где со счастливыми улыбками носились как дети, так и взрослые, Хантер пытался поймать равновесие и привыкнуть к новому для себя способу передвижения, то и дело поглядывая через плечо на Северину, которая со сосредоточенным выражением лица делала ровно то же самое, медленно крадясь за ним по бортику. Проехавшись несколько раз по кругу, умеющие кататься Стэндоны вернулись к ним. «Хантер, да оторвись ты уже от него!» — крикнула Одри, хватая его за руку и утаскивая за собой ближе к центру большого катка. «Одри, чтоб тебя...» Хантер беззлобно ругнулся, пытаясь собрать в кучу разъезжающиеся ноги и устоять на тонких лезвиях. «Давай, я покажу, как это делается, и помогу. А Уилл поможет Северине». Он обернулся и чуть снова не упал, на этот раз от удивления, когда, немного поколебавшись, Северина вложила руки в ладони брата. Стараниями Уилла и Одри уже через 15 минут они достаточно уверенно стояли на коньках и даже сделали несколько самостоятельных кругов ближе к центру. «Поймал!» – выдохнул Хантер, подхватив Северину за талию, когда та, запнувшись, в очередной раз чуть не упала. «У меня уже все болит!» – со страдальческим выражением лица пожаловалась она, но тут же засмеялась, когда мужчина закружил ее на месте. У него явно получалось гораздо лучше, да и упал он всего несколько раз в самом начале, в отличие от Северины, чьи джинсы и куртка были в многочисленных снежных следах от соприкосновения со льдом. «Эй, сладкая парочка!» – крикнул Уильям, с довольным выражением лица наблюдая за тем, как Хантер опустил его сестру на ноги и долго целовал. Он был безмерно счастлив за нее. Северина как будто вся светилась. «Мы пришли сюда кататься, а не…» Он махнул рукой в их сторону. «Вот это вот все. Да и здесь куча детей. Зануда!» – бросила Северина, показывая брату язык. И снова засмеялась. Она сегодня вообще очень много смеялась. Эмоции этого дня били через край, а она совершенно не собиралась их сдерживать, потому что могла себе это позволить. Не играть роль. Просто быть собой. «Поехали, прокатимся еще пару кругов и будем убираться отсюда, пока ты у меня вся не покрылась синяками». Хантер отстранился и потянул ее за руку. Но спустя пару минут Северина в очередной раз запуталась в ногах, одна из которых почему-то все время норовила уехать куда-то вперед и полетела на лед, утаскивая за собой мужчину. Приземлившись сверху, Хантер в последний момент умудрился подставить руки, чтобы не свалиться на нее всем своим весом, и покачал головой. «Принцесса, надо что-то делать с твоей координацией. Кажется, ты совсем растеряла сноровку». Он приподнял одну бровь и продолжил еще более нахальным тоном. «Если тебе так не терпелось оказаться подо мной, надо было только сказать. Я бы вмиг нашел для этого более укромное местечко». «Что? Да я... Ну ты и говнюк, Хантер!» Северина шлепнула его ладошкой по груди, и, перехватив ее руку, тот отстранился, кое-как вставая на коньки и поднимая ее за собой. Впрочем, ненадолго. Мальчик, лет 10, пролетая мимо, случайно толкнул Северину, и в попытке удержать ее на ногах, Хантер сам рухнул обратно на лед. Девушка приземлилась на него сверху мгновением позже. «Люблю, когда ты смеешься». В уголках глаз Хантера появились смешливые морщинки. Он дернул Северину за прядь волос, выбившуюся из-под шапки, а она засмеялась еще громче и заразительнее, радуясь этим небольшим изменениям. Он возвращался к ней. Долго, неуловимо, но возвращался. Не сдержавшись, она поцеловала его холодные губы, совершенно забывая о том, где они находятся. Где-то за пределами катка раздался пронзительный свист, а следом громкий хлопок, и Хантер резко дернулся, садясь и настороженно осматриваясь. «Все хорошо». Сидя на его коленях, Северин обхватил его лицо ладонями, заставляя посмотреть на себя. «Это всего лишь петарда. Мальчишки балуются». «Я знаю. Все нормально». Хантер решительно поднял ее на ноги и потянул к выходу. «Пойдем». Нейт плачет. «Надо узнать, что случилось, и успокоить его». Северина тут же перевела беспокойный взгляд с его лица на толпу за ограждениями и увидела сына на руках у Карла. Рядом на лавочке стояла Хизер, а Шарлот крепко прижимала ее к себе, поглаживая по голове. С противоположной стороны катка уже неслись Уильямс Пейдж и Одри. «Что случилось?» Северина первая выскочила со льда и по резиновой дорожке подбежала к отцу. «Ничего серьезного, дети просто испугались. Мы пришли посмотреть на вас, а тут эта петарда». Карл хотел отдать ей Нейта, размазывающего кулачками слезы по щекам. Но тот, увидев Хантера, потянул к нему руки и тихо всхлипнул. Хантер на секунду завис, но тут же забрал сына у старшего Стентона, прижимая его к себе. Нет, ему не показалось. Он точно слышал это слово. Слово, которое сделало его до безумия счастливым, заставив по-настоящему улыбнуться меховой воротник капюшона Нейта. Его сын назвал его папой. И это были самые невероятные ощущения, которые он когда-либо испытывал. «Вы точно не хотите остаться на ночь?» В очередной раз за вечер спросил Карл, забирая у жены пустую кружку из-под кофе. «У нас есть для вас свободная комната». «Нет, папа». Северина зевнула, теснее прижимаясь к Хантеру, сидящему рядом с ней на диване в гостиной большого дома. После дня на воздухе, плотного ужина и тепла камина ее клонило в сон. «Я устала и мечтаю о своей собственной кровати. И с Нортом нужно погулять, а то он, бедный, с самого утра в заперти». Они решили сегодня оставить собаку дома, чтобы не тащить ее в большое скопление людей. Питбуль был еще слишком маленьким и необученным и мог бы доставить много неприятностей в толпе, пытаясь завести с кем-то игру. «Я пойду соберу Нейта». Хантер поцеловал Северину в макушку, поднимаясь, когда в комнату проскользнула Пейдж. «Боюсь, у тебя ничего не получится», – тихонько сказала она, кутаясь в любимый вязаный палантин. «Они с Хизер уснули в обнимку, пока играли. Мы их только разбудим, если попытаемся расцепить. Оставляйте Нейта здесь, я присмотрю за ним. А завтра заберете его после завтрака, если сами не можете остаться». Северина бросила неуверенный взгляд на Хантера. Она понимала, что ему будет тяжело оставить Нейта. Ей самой было трудно расстаться с ним в первый раз. Но будить сейчас двоих детей было не самой лучшей идеей. И Хантер это знал. Поэтому он просто кивнул в ответ на ее незаданный вопрос. «Спасибо, Пейдж. Наверное, так будет действительно лучше». Северина с благодарностью улыбнулась девушке, поднимаясь с дивана. «Да и мы все равно собирались завтра приехать проводить вас». Вернувшись домой, Хантер прицепил поводок к ошейнику радостно повизгивающего питбуля, чтобы вывести его на вечернюю прогулку. На улице ночь уже давно вступила в свои права, но из-за поскрипывающего под их ботинками снега было достаточно светло. Они неторопливо шли по каменистому берегу. Северина прижималась к его руке, переплетаясь с ним пальцами. В другой его ладони был крепко зажат длинный поводок, а Норт, высунув язык, носился вокруг них. «Как думаешь?» Неуверенно начал Хантер, сильнее сжимая тонкие женские пальцы в вязаной перчатке. «Мы уже можем убрать из детской все эти фотографии. И оставить, скажем, только те, где мы с тобой вдвоем. Я безумно ценю, что ты сделал это для меня, что благодаря тебе наш сын знает, кто я. Но теперь, когда я здесь...» Каждый раз, смотря на них, он думал о том, как много пропустил. И каждый раз это больно било в самое сердце. «А что, если мы заменим их на новые? Где мы будем втроем?» Остановившись, Хантер несколько секунд всматривался в глаза Северины, притянув ее к себе одной рукой за талию, а потом, наклонившись, коснулся губами ее холодных губ, вкладывая в этот поцелуй всю свою нежность к ней. Уйдя от света небольшой деревеньки, они растворились друг в друге под северным небом, покрытым редкими пористыми облачками. И мир вокруг просто перестал существовать, даря мгновение уединения. Сердце Северины замирало, а в следующую секунду заходила с бешеными ударами. Ноги подкашивались, не желая держать ее. И только крепкая рука Хантера не давала ей упасть. Реальность ворвалась к ним слишком внезапно. С громким лаем и сильным рывком, когда Норд вырвал поводок из руки мужчины, погнавшись за чем-то, привлекшим его внимание. «Ух, черт!» Тихо выругавшись, Хантер бросился за ним в темноту. «Вот засранец!» «Норд, ко мне!» — крикнула Северина, устремляясь следом. Но тот проигнорировал ее приказ. Еще около получаса они носились по заснеженным холмам, пытаясь поймать собаку, которая восприняла это как новую игру, пока наконец не рухнули в снег, зажав щенка с двух сторон. «Нужно всерьез заняться его дрессировкой». Тяжело дыша, Северина откинулась на спину, поднимая глаза к небу. «О, наконец-то!» Восхищенно воскликнула она, указывая вверх. «Смотри, я так хотела, чтобы ты это увидел». Лежавший рядом с ней Хантер запрокинул голову. От представшей перед ним красоты перехватило дыхание. Все небо было усыпано звездами, поверх которых змеей вились широкие сияющие ленты, переливаясь ярко-зелеными, глубокими синими и насыщенно фиолетовыми цветами. Это было настолько завораживающе, что казалось абсолютно нереальным. Как будто сумасшедший художник перемешал любимые краски на одной широкой кисти и махнул ею по небу. «Существует немало легенд о северном сиянии». Через время заговорила Северина, накрывая ладонью руку Хантера, крепко держащую ошейник, усевшегося между ними Норда. «Некоторые саамы называют полярное сияние светом, который можно услышать. По другой версии, это полярная лиса, пробегая по снегу, взметает своим пушистым хвостом волшебные искорки в небо. Но мне больше всего нравится норвежская легенда про валькирий, дев-воительниц, по некоторым мифам, дочери Одина, которые верхом на крылатых конях реяли над полем битвы, выискивая души павших воинов, чтобы забрать их с собой в небесную страну, Вальхалу. Валькирии выбирали только самых сильных и храбрых, тех, кто в момент смерти не выпустил оружие из рук. А северное сияние, появляющееся на небе, это от света доспехов и копий прекрасных воительниц». Рассказывая, Северина мечтательно пропевала каждое слово, и Хантер смотрел уже совсем не на небо. Его взгляд был прикован к лежащей рядом девушке, и она казалась ему гораздо прекраснее и притягательнее того, что происходило за сотни километров над ними. «Я бы выбрала тебя». Северина на мгновение прикрыла глаза, предаваясь фантазиям. «Правда, унесла бы совсем не Вальхалу». «И куда же?» Хантер хмыкнул, и она перевела на него хитрый взгляд. «Туда, где нам никто бы не помешал, где тебя никто не отвлекал бы славными боями и хмельным медом». Увидев, как брови Хантера взлетели вверх, Северина рассмеялась. «Пойдем домой, становится холодно». Улыбаясь ему, она поднялась, протягивая руку, и, схватившись за ее пальцы, Хантер встал следом. «Северина». Он шагнул к девушке, нависая над ней, и та приподняла голову, чтобы встретиться с ним глазами. «Любишь меня?» «С тобой?» Северина прижала его ладонь к своей груди. «Мое сердце звучит громче, чем перед выстрелом, пылает ярче, чем вспышка от вылетающей из ствола винтовки пули. Тебе нужны доказательства?» «Да». «Одно. Самое крошечное. Просто ответь мне, если бы для нас это было возможно, ты бы согласилась взять мою фамилию?» Хантер смотрел на нее так серьезно, что Северина даже поежилась под этим взглядом. Вокруг них стояла полнейшая тишина. Норд у их ног сидел, прижав уши и не шевелясь, как будто поняв важность момента. А ей на миг показалось, что она действительно слышит, как потрескивает и шелестит северное сияние над их головой. «Ты имеешь в виду...» Северина неосознанно сжала пальцы на его руке, чтобы унять их внезапную дрожь. «Согласилась бы я выйти за тебя?» Хантер кивнул, гипнотизируя ее взглядом, и Северина закусила губу, расплываясь в счастливой улыбке. «Да, не раздумывая». «Тогда я хочу, чтобы это было у тебя». Высвободив руку, Хантер расстегнул куртку и залез во внутренний карман. Когда же он разжал кулак, на его ладони поблескивало тоненькое колечко с небольшим камешком, по форме отдаленно напоминающим снежинку. «Я забрал его из дома матери, оно бабушкина. Та всегда говорила, что замужество с моим дедом было самым правильным и счастливым поступком в ее жизни, даже несмотря на то, что ее родители были против их брака. И я подумал, что если мы не можем сделать все официально, то пусть у тебя будет хотя бы этот символ моей клятвы быть всегда рядом, быть твоей семьей, твоей опорой и защитой, если бы ты захотел этого. Я хочу». Северина стянула перчатку и собиралась уже взять кольцо, но Хантер сжал кулак. «Нет, не так». Карие глаза сверкнули, когда он кивнул на ее руку. И поняв, о чем он просит, Северина расслабила подрагивающие пальцы, выпрямляя их вперед. Она будто завороженно смотрела на то, как он надевает ей кольцо, как тонкий кусочек золота идеально садится на свое место, словно должен был быть там всегда, и не могла поверить, что это действительно происходит с ней. Не отпуская ее руку, Хантер переплел их пальцы и поднес к губам. «Вот теперь все правильно». Он едва заметно улыбнулся. «И я тоже тебя люблю». Небо над ними снова стало черным, лишь звезды поблескивали в тишине. Валькирия выбрала своего воина, унося за собой и цветные сполохи своего оружия.